Глава 22. Без Станислава все шло как-то не так. Особняк по-прежнему был величественным, сад прекрасным, а солнце ярким. Но теперь это воспринималось иначе. Я больше не ждала, что в коридоре раздадутся уверенные шаги. Мое сердце не замирало, когда кто-то извне открывал дверь в комнату для занятий. Прошло всего 3 дня. Оказалось, что недели и месяцы. Хотя сказать, что я скучала, было бы неправильно. От слова «совсем». Как раз скучать мне было некогда. Карина, лишившись компании отца, сконцентрировалась на проделках. В тарелках снова завелись игрушечные тараканы. Из игрушек возводились целые пирамиды, а посреди многострадальной зеленой лужайки появилась сокровищница, вырытая простой детской лопаткой. Я носилась, как ураган, еле поспевая за своей воспитанницей, и к концу каждого дня чувствовала себя выжатой, как лимон. Зато теперь, по вечерам, я спокойно могла пить успокаивающий чай, не рискуя столкнуться с кем-то, кто сможет меня смутить. И, конечно же, пользовалась этой возможностью. Уложив девочку спать, я непременно спускалась на кухню с книжкой в руках. Но вот незадача. Чай тоже стал каким-то не таким. Он больше не приносил такого уж удовольствия. Складывалось ощущение, будто это Стас, собираясь в дорогу, спрятал в чемодан какой-то волшебный ингредиент, без которого чай — это всего лишь чай. Стоит ли говорить, что в чтении я не продвинулась? Стоило мне открыть книгу, как строчки начинали плясать, а мысли уносились на много дней назад. И казалось, еще чуть-чуть, и мелодично звякнет микроволновка. А по всему помещению распространится соблазнительный запах разогретой еды. А голос, ставший каким-то уж слишком родным, спросит: «Как прошел ваш день? Что сегодня еще вытворила моя ягоза?» И я буду рассказывать, а Стас смеяться. Впрочем, это уже невозможно. То, что произошло на набережной, перечеркнуло возможную легкость и беззаботность разговоров. Так что, появись он сейчас на пороге, вряд ли у нас мог бы сложиться такой вот спокойный, но бесконечно очаровательный вечер. Пожалуй, когда он вернется, нам придется объясниться. И это пугало. Хотя одновременно так хотелось снова увидеть его глаза напротив, услышать голос и даже почувствовать его губы на моих. И я путалась в своих ощущениях и желаниях. Мечтала поскорее встретиться с ним, но одновременно и так же сильно больше никогда не видеть. И радовалась, и переживала, что ситуация разрешится не скоро. Станислав вернется только через несколько дней. И пока еще можно просто пить чай. Я сделала глоток и снова попыталась погрузиться в книгу. Но страница покрылась уже привычной рябью, словно строчки задались целью всячески препятствовать тому, чтобы я раскрыла все перипетии сюжета. Вместо них, на страницах, я снова увидела силуэт героя другого, еще не написанного романа. Вот он подхватывает на руки маленькую девочку, вот в одних шортах приходит в кухню, вот дает отпор дебоширу в кафе, а вот обнимает меня так, как никогда никто не обнимал. Я могла врать себе сколько угодно и сколько угодно пытаться скрыть от себя неудобную правду, но она вставала передо мной с жестокой очевидностью. Мне уже не нужно беречь себя от глупой влюбленности и пытаться защитить сердце от грядущей боли. Все уже случилось. Я уже прикипела к своему боссу всей душой. Так, что оторвать будет очень трудно. Дверь почти бесшумно отворилась. И мне на плечо мягко легла большая и теплая рука. Еще не поворачивая головы, я точно знала, кто сейчас стоит за моей спиной. Не зря же так затрепетало сердце. Задрожали кончики пальцев. А аромат, исходящий из чашки, стал таким же сильным и вкусным, как и несколько дней назад.